Глава 33. Ставки 3. Никита шел вслед за Дарреном Маком и сначала не понимал, где именно будет проходить аукцион и где дверь в этот самый бирюзовый зал. Но стоило парню переступить границу вокруг зоны корней, как мир вокруг изменился. Та часть зала с суетливыми гостями, что находилась за столом Ридумов, пропала, и на этом месте неожиданно оказалась стена и арка, ведущая в соседние помещения. «Но ведь там же были люди! Это не иллюзия!» Никита растерянно оглянулся по сторонам. «Обычное двойное пространство. Одно для гостей, другое для хозяев. Очень помогает в случае нежданных гостей. И не отставай!» Даррен поторопил Никиту. «Твой новый протеже? Ничему молодежь жизнь не учит!» Мимо парня с ресторатором прошел какой-то сморщенный старик и сурово покачал головой. «О чем это он?» Парень повернулся к Даррену, но тот только нахмурился и впервые с начала их встречи проигнорировал вопрос. Кажется, свои секреты есть и у этого человека. «Хозяин летающего молота? Очень впечатляющий молодой человек». Мимо прошел еще один человек в гражданском, походя, отвесив Никите комплимент. «Даррен?» — у парня тут же возник еще один вопрос. «А откуда все эти люди берутся? Я ведь видел за столом только эльфов. Ну, еще тебя и детектива Маули, а тут целая толпа посторонних». «Не посторонних, а уважаемых людей города, большая часть которых является членами его совета и предпочитает лишний раз не показываться на глаза. Так безопаснее. А принимать гостей — это обязанность исключительно хозяина. Так что Грай Ридум и вывел в общее пространство только свой стол». Перед Никитой открылась еще одна сторона сегодняшнего вечера. А потом все стали рассаживаться по своим местам. А на сцену, стоящую на легком возвышении, вышел степенный дворецкий, чем-то напомнивший Никите Говарда. У них даже в чертах лица было что-то похожее. «Начинаем первый летний аукцион под патронажем семьи Ридум, любезно доверивший мне, старшему слуге рода, его проведение». Голос дворецкого разлетался по всему залу. «Сегодня нас будут ждать 4 основных лота и 1 дополнительный, добавившийся в последний момент. Впрочем, хуже от этого он точно не будет. Итак, начнем. Лот номер 1». Дворецкий взмахнул рукой, и за его спиной появилась проекция парящего в воздухе меча. Черный, словно созданный из костей, он притягивал взгляды. «Вы сами все видите». Дворецкий принялся описывать лот. «Артефакт эпохи первого падения, по преданию созданный одним из учеников темных богов. Свидетельств этому, конечно, нет, но способность этого меча перерубать нити жизни у мертвых существ позволяет некоторым исследователям отстаивать именно эту точку зрения. Можете поприветствовать хозяина меча, молодого сеньора Зириса, который на вырученные деньги планирует нанять армию и отбить свой родовой замок». Никита вздрогнул, услышав знакомое имя. Точно, поднявшийся молодой человек в потертом костюме оказался тем самым аристократом, который недавно приехал в город и которому Никита успел погнуть лошадь. А вот и сам Зирис из Крюги заметил Никиту и отдельным кивком поприветствовал старого знакомого. «Начальная цена — 10 миллионов». Дворецкий объявил стоимость лота и замер в ожидании предложений. Ну а Никита неожиданно осознал, что переданный ему миллион совсем не так велик, как ему могло бы показаться раньше. Что уж говорить о тех же доходах от духовных пилюль. «Ну да», — задумался парень, — «они же помогают только начинающим. Вот если бы я смог улучшить свои навыки и освоить пилюли покруче, вроде тех, что были нарисованы на шкатулке с алхимическими инструментами, тогда мне было бы что предложить и людям покруче. И уж они, уверен, за ценой бы точно не постояли». 11 миллионов. Из дальнего левого угла прозвучала первая ставка, а Никита опять замер от удивления, потому что и этот голос ему был тоже знаком. Именно голос. Он никогда не видел этого румянощекого, огромного толстяка лет под 40. Но голос, голос его он слышал. В Нижнем городе, когда отдавал первую посылку Сереге и случайно попал на встречу местной преступной гильдии. И вот, оказывается, ее босс входит в высший совет Никса. Интересно, а остальные знают, с кем имеют дело? «Даррен!» Никита не выдержал и потянул своего спутника за рукав. «Да?» Ресторатор следил за торгами, где цена подросла уже до 20 миллионов. Но одного взгляда на парня, а потом на того, кто его заинтересовал, хватило, чтобы маг понял, что случилось. «Удивляешься, что среди нас делает такой бандит, как Рохля Минус?» «Рохля? Минус?» Недолгое знакомство Никиты с этим человеком говорило, что вряд ли он достоин подобных не самых уважительных прозвищ. «О, это его личная задумка, чтобы враги всерьез не воспринимали». Даррен опять догадался, о чем думает парень. «Ну, пока у него были живые враги». «И что, бандит и убийца может собираться вместе с советом города?» Никита до сих пор не мог принять этот момент. «Мне казалось, что честь рода не пустой звук для многих. И вот они делят одно помещение с преступником?» «Честь рода — не пустой звук для всех!» Голос Даррена стал гораздо строже. «А вот насчет всего остального, разве ты сам, например, ни разу не убивал? Только сегодня, если бы Квилл не перехватил твой молот, у тебя на счету был бы труп, и что-то я не заметил в тебе волнений по этому поводу. Выходит, он не первый? Так чем ты лучше Минуса?» «Я...» — Никита растерялся. «Не обращай внимания». Даррен быстро успокоился. «На самом деле членов Серой Гильдии, неважно, какое положение они там у себя занимают, никто не любит. Но Рохля Минус через одного бывшего члена Совета как-то прикупил себе титул. Небольшой, но достаточный, чтобы открыть для себя некоторые двери. Ведет он себя прилично, границы не нарушает. Вот Совет пока и решил его не трогать. Все равно это ничего не изменит». Никита попробовал догадаться о причинах такого отношения к преступнику. «Уйдет он, придет в другой раз. А этого вы хотя бы знаете?» «Нет», — Даррен удивился речи Никиты. «С чего такие глупые выводы? Если городу будет надо, секты пройдутся по окраинам и вырежут всех за пару часов. Просто это усилит уже их позиции. А кому это нужно? Пока преступные гильдии знают свое место, Совет готов давать им шанс. А тот же Минус, как я говорил, ни разу не нарушал ограничений своего титула. Так что и нам приходится в отношении него вести себя соответствующе». Никита не мог не отметить, что на обычных людей всем тут, похоже, плевать. Впрочем, это-то было совсем неудивительно. Как-никак Эдем — это темный мир, и порой не стесняется об этом напомнить. Так что вместо бессмысленных вопросов парень решил разобраться кое в чем действительно полезным. «То есть, если у меня тоже будет титул или, например, воинское звание, — начал вкрадчиво Никита, — меня тоже никто не тронет?»